эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня с вами Народное славянское радио в составе Алексея Орлова и Захара Белинского. Здравия тебе, Захар. Здравия, Алексей. Здравия, радиослушатели. Да, кто привык называть Захара нашим именем, тот называет его Арирад, напоминаю. Сегодня по одному из современных календарей 7 мая 2019 года, и мы приступаем к теме травничества и траволечения. Вот пришло время, когда травка зеленеет, солнышко блестит, ласточки уже прилетели. И, в общем-то, наверное, не просто так эта тема созрела, насколько я понимаю. И раз травка зеленеет, значит, надо каким-то образом за ней ухаживать, ее собирать и, главное, применять. Мы с тобой как-то уже делали похожие эфиры, но я думаю, что в этот раз ты расскажешь что-то нам интересное и дополнишь те наши знания, которые когда-то уже создавал и ты, и другие сказители Народного славянского радио, ну и просто хорошие, добрые люди. Не буду томить наших радиослушателей ожиданием, когда же начнется доклад. Сразу передайте микрофон и прошу начинать раскрывать тему. Я, как всегда, рядышком нахожусь. Первая часть в формате доклада, а вторая часть, напоминаю, это уже взаимодействие с вами, наши уважаемые радиослушатели и зрители. Вопросы и реплики мы принимаем на сайте Народного славянского радио slavradio.org. И также на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Славрадио и там, пишется латиницей одним словом. Так что, кто захочет, не перепутает, найдет. Гоблинов, троллей и прочих неприличных созданий мы не жалуем, отправляем сразу в баню. Поэтому, если вы по-человечески общаетесь, мы вас приветствуем и будем вам отвечать, как можем, исходя из наших знаний. Вот теперь приступай. Благодарю за предоставленную возможность. Рад приветствовать наших уважаемых слушателей и зрителей, тех, кто смотрит нас в YouTube. Очень рад сегодня с вами пообщаться. Действительно, передачи мы делали по поводу трав с Алексеем неоднократно, и другие сказители по поводу трав, мне кажется, было рассказано уже большое количество, но сегодня я хочу выполнить заявку нашего радиослушателя. Он как-то прислал такое пожелание, говорит, а почему бы не сделать эфир относительно травницкой фармакологии, чтобы понимать, за счет чего эти травы работают, вообще травы работают. Что в них такое скрыто, что у них такое есть, за счет чего они, собственно говоря, функционируют, приносят нам пользу и вообще что в себе содержат. Вот сегодня я хотел бы поговорить об этом. Прошлый наш эфир, который был тоже посвящен травам, мы говорили в основном об их применении, какие травы для чего годны, какие травы можно применять, использовать вот в своей домашней аптечке, как это делать, при помощи чего. Вот. Ну а сегодня я хотел бы поговорить о том, из чего состоят, собственно говоря, эти самые травы. И, как сказал Алексей, сейчас буду раскрывать свой доклад, вот, буду докладывать вам, уважаемые слушатели. Ну а перед тем, как начать доклад, хотел сделать такое легкое внимание, отступление, обратить ваше внимание на такую интересную вещь. Сегодня очень интересная дата. 7 мая. И, как политкорректно говорит Алексей, по некоторым системам, так и говорит, по некоторым там то или по некоторым это, очень политкорректно, я буду следовать его традиции, по некоторому аспекту мировоззрения, сегодня очень такой удачный день, очень хороший день, некоторые называют его даже самый лучший день в году, потому что сегодня можно строить планы на 5 лет грядущие. И эти планы, если вы их достаточно так четко, вдумчиво, очень так, скажем так, с большим намерением сформулируете, то они все сбудутся. Сегодня можно проводить какие-то духовные практики для того, чтобы расширять свой потенциал. Ну и очень много, что можно делать для будущего. Например, сегодня можно сделать что-то касаемо милосердия или милостыни. Сегодня можно заняться каким-то общественно полезным делом. Ну и много чего хорошего. В общем, кому интересно, почитайте в сети. Там по этому поводу, наверное, будет достаточно много информации относительно 7 июля, и что сегодня, 7 мая, и что сегодня за день. И кого заинтересует, я рекомендую, конечно, что-нибудь из этого сделать. День действительно такой, можно сказать, система и события образующие, поэтому я сегодня немножко уже там кое-что сделал, вот, и рекомендую всем остальным заинтересованным, кому интересно. Итак, тема нашего сегодняшнего эфира, значит, ну, травы и травничество, да, и можно выразить как продолжение этой темы, травницкая биохимия, то есть из чего же состоят травы, что в них внутри содержится. Итак, я тогда приступаю к докладу, Алексей. Да, конечно, конечно. Значит, у меня тут, правда, немного сопли, непонятно почему, но я иногда буду так делать. Вот. Но это не сопли, это так. Какие-то... Это так сейчас модно, да? Да, это так сейчас модно. Вот. Основные действующие вещества растений. Значит, что в них содержится? В них содержатся алкалоиды, в них содержатся гликозиды, в них содержатся фенольные соединения, эфирные масла, смолы, органические кислоты, витамины, фитонциды, ферменты, углеводы, крахмал, инулин, пектин, камеди, слизи, вата и липиды. Вот это огромное количество таких веществ, и в них помимо этого содержатся еще металлы и микроэлементы. Вот такое большое количество содержится вроде бы в таких маленьких зелененьких штуках, но тем не менее именно за счет своего наполнения травы имеют, конечно, достаточно большое влияние на наш организм. Но помимо этого, хочу сразу сказать, что меня не поняли однобоко, травы, конечно, имеют и энергетическую, информационную составляющую, скажем так, спиновую составляющую, этого никто не умаляет, но сегодня мы будем говорить именно о химической составляющей. Итак, травы порядка на от 70 до 90% состоят из воды. То есть то, что все мы видим вокруг нас, окружающее, вот это вот зеленое, шумит, пахнет, это все, собственно говоря, на, как минимум на 70% вода. Далее в травах содержатся органические и минеральные вещества. Органическими веществами можно назвать, вернее, они бывают двух видов. Это вещества первичного синтеза, куда можно отнести белки, углеводы, липиды, то есть жиры, ферменты и витамины. И вторичного, то есть то, что состоит уже из других первичных веществ. Это алкалоиды, гликозиды, фенольные соединения, эфирные масла, смолы, органические кислоты. Так вот, и сейчас поговорим избирательно о всех этих соединениях, чтобы мы имели представление об этом и понимали, почему те или иные растения действуют так, почему они так выглядят, почему они такие на вкус, откуда берется запах и так далее. Я думаю, что это изменит наше отношение к растениям и добавит сюда больше понимания. Так, алкалоиды. Это один из наиболее обширных составляющих растений. Само слово алкалоиды идет от слова, вернее, имеет значение щелочные. Есть такое латинское слово, хоть и мы, по идее, не в теме, здесь употреблять не стоит латинские названия, но по крайней мере, в той терминологии, которая сейчас общеизвестна, общепопулярна, вот они называются алкалоиды. Алкалоиды обозначают это щелочные. Итак, алкалоиды – это сложные органические соединения, имеющие разнообразное строение и химический состав. Являются биологически активными веществами. Алкалоидоносные растения составляют порядка 10% мировой флоры. Вот. То есть алкалоидоносные растения – это по своей сути щелочноносные растения, то есть те растения, которые в своем составе содержат щелочь. А как мы знаем из, ну, в целом оздоровительного курса, того, который мы пропагандируем здесь на Славянском радио, вообще другие авторы его пропагандируют, то для нашего здоровья щелочь имеет первостепенное значение. И, соответственно, травы, каждая травка содержит в себе как те или иные виды алкалоидов. Сам по себе алкалоиды – это такие кристаллические вещества без цвета и запаха, обычно имеют горький вкус. То есть если делать извлечение этих алкалоидовидных веществ из самого растения, как каким-то образом их экстрагировать, добывать, то в конце концов мы получим прозрачные кристаллы без цвета и запаха, и горькие на вкус. Содержатся главным образом алкалоиды в цветках. По своему суммарному составу они составляют примерно 2-3% от сухого веса растения. То есть количество их, конечно, небольшое, Но, тем не менее, биологическое и фармацевтическое лекарственное значение очень огромное. Больше всего коллоидов в растениях можно собирать на стадии бутонизации и цветения. То есть, если нам необходимо собрать какие-то полезные свойства цветка, ну, исходя из того, что мы знаем, исходя из травницких рецептов и так далее, то эти цветки полезнее всего собирать на стадии бутонизации, когда на цветке появились уже бутоны, они готовы вот-вот раскрыться. И вот если повезет собрать эти цветки в стадии бутонов, фактически перед фазой раскрытия, то это будет означать, что вы собираете лекарственные свойства этого растения в самом большом количестве. Если, конечно, этот момент уже прозевали и растение раскрылось, цветет, то собирать тоже полезно, но питательных полезных веществ будет меньше, нежели в бутоне. Поэтому старайтесь, если какие-то цветочки собираете лекарственные, то собирать их в стадии бутонирования. При этом некоторые алкалоиды являются ядовитыми веществами. Вот, то есть, напоминаю, ядовитые вещества – это те, которые не растворяются, те, которые не способны перевариваться нашим организмом. И организм их старается выводить в неизменном виде. Если количество этих неусваиваемых элементов в нашем организме зашкаливает, там превышает определенное количество, то случается отравление. Помимо прочего, помимо алкалоидов, в растениях содержатся еще гликозиды, которые являются также биологически активными веществами. Гликозид, название гликозидов идет от также от латинского названия, и слово в своем значении переводится как сладкий. То есть под гликозидами подразумеваются некие сладкие вещества, сладкие углеводосодержащие вещества, имеющие в своем составе молекулы сахаров. Сами по себе они неустойчивые, быстро разлагаются в какой-то влажной среде. Поэтому какие-то вопросы заготовления веществ, травок, которые содержат в себе гликозиды, необходимо, да и вообще, в принципе, все травки, необходимо сушить достаточно быстро и в сухом, хорошо проветриваемом месте. Подальше от большинства трав следует сушить в затененном месте, подальше от прямых солнечных лучей. Хорошо, чтобы это было хорошо продуваемое место, и ни в коем случае там не образовывалось сырости, потому что если травка лечебная наша будет немножко сырить, то многие полезные вещества, как минимум гликозиды, в нем будут растворяться и уничтожаться. Их полезного мы в этом не получим. Состав гликозидов достаточно интересен. И от состава зависят функции гликозидов. Гликозиды состоят из двух частей. Одна часть – это англикон, это молекулы гликозидов. Вторая – это гликозидный остаток, сам производный сахар, производный сахаров. И соединяет вот от той, от того связывающего вещества, от того молекулы связывающего вещества, которое соединяет агликон и гликозидный остаток, многое зависит. Таким связывающим элементом может выступать сера, может выступать углерод, может выступать азот и кислород. Соответственно, отсюда разлятся названия этих гликозидов по связующим веществам. Гликозиды, которые связывают сера, они называются тиогликозиды. Гликозиды, которые связывают углерод, С-гликозиды, соответственно, те, которые связывают азот, N-гликозиды, и те, которые связывают кислород, оксигликозиды. Таким образом, мы понимаем, что гликозиды состоят из двух молекул. Сами по себе гликозиды по внешнему виду – это аморфные кристаллы, легко растворяющиеся в воде. И теперь вот касаемо видов этих гликозидов, значит, тиогликозиды – это вещества, раздражающие, действующие на слизистую оболочку и кожу. Такие, например, как горчица, хрен, редька, редис, ну и тому подобные. То есть достаточно такие острые, горькие овощи. И свою такую определенную горечь они как раз имеют за счет гликозидов и за счет связующего их вещества, за счет серы. Сера имеет такой достаточно мощный лечебно-оздоравливающий эффект. Применяют их обычно для местного раздражающего действия. Ну, когда нужно согреть кожные покровы, допустим, например, горчица, да, горчичники ставят, происходит приток крови, раздражение кожных покровов. Таким образом, за счет притока крови мы усиливаем местный иммунитет, поднимаем температуру локально, ну и отсюда все полезные свойства. Далее, С-гликозиды. Это так называемые флавоноиды или антиоксиданты, еще по-другому их называют. Но я думаю, здесь особо объяснять не нужно. То есть это очень полезные для нашего организма вещества. Затем, N-гликозиды. Это сложные построения вещества, абсолютно разноплановые. Соединены они атомом азота между собой. И N-гликозидами являются природные антибиотики, или те вещества, которые выделяются из растительного сырья и в дальнейшем используются как антибиотики. Например, такое вещество, как стрептомицин. Стрептомицин является N-гликозидом. Затем, оксигликозиды. Наиболее множественная такая подгруппа. Они разделяются тоже на несколько видов. И один из них — это цианогликозиды, содержат синильную кислоту. Цианогликозиды, содержащие синильную кислоту, это как раз и есть известный в определенных кругах так называемый витамин В17. Это есть те вещества, которые мы пробуем, ощущаем на вкус, на зубах, когда кушаем абрикосовые косточки, когда кушаем яблочные косточки. Вот это вот горечь, да? То есть вкус синильной кислоты. Витамин В17 содержит цианогликозиды. Вот, поэтому такие вот полезные штуки. Содержатся они также в семенах тыквы, в миндалях. Вот. Далее, очень тоже важные вещества, сердечные гликозиды. Но при этом они бывают ядовиты. То есть сердечных гликозидов следует использовать небольшое количество. Оказывают действие на сердечную мышцу. Сердечные гликозиды в достаточно большом количестве содержатся в ландыше, в олеандре и в наперстянке. Сапонины. Также вещества, относящиеся к оксигликозидам. Это представляет из себя это белое вещество, при растворении в воде сильно пенится. Так вот, вот эти сапонины являются основным действующим веществом в корне солодки, в синюхе, в первоцвете. Применяются они как отхаркивающие вещества, как мочегонные и желчегонные средства. Тоже очень полезны. Итак, одни из основных свойств корня солодки, синюхи, они как раз и выражены за счет наличия в них сапонинов, то есть таких вот белых пенящихся веществ. И эти вещества обусловливают свойства, допустим, солодки и других трав ее класса. Помимо этого, сапонины понижают давление. Они могут использоваться для вызова рвоты. Они могут использоваться для создания патогенного эффекта. Патогенный эффект – это в целом ни много ни мало, а усиление движения лимфатической жидкости и усиление работы выделительной системы организма. Поэтому сапонины очень важны для нашего тела, для нашего здоровья в целом. Антрогликозиды – это ароматические соединения. То есть то, что мы нюхаем, то, что мы получаем какие-то запахи от растений, это вот как раз антрогликозиды. Они обладают слабительным эффектом. Их применяют для лечения почечных, кожных заболеваний. Применяют для лечения желчекаменной болезни. В качестве противовоспалительного и вяжущего средства. Вяжущее средство, то есть при диареях, при различных там формах расстройства кишечника. Помимо этого, сегодня я приготовил, мы дальше будем говорить отдельно о эфирных маслах, я приготовил информацию, при помощи, вернее, узнав которую, можно будет делать некую диагностику при помощи эфирных масел, давать человеку некие масла понюхать и в зависимости от его реакции на запах этих масел получать о нем некую информацию, в плюс или в минус. Выявлять некоторые свойства. Об этом мы поговорим позже. Я специально поднял эти записи. Когда готовился к эфиру, я вдруг вспомнил о том, что действительно я обладаю такой информацией. Она может быть интересна остальным слушателям. Просто дал человеку понюхать масло. Человек говорит: ой, мне нравится. Или наоборот, мне не нравится. И вы уже сразу знаете: ага, у тебя, значит, мил человек, вот это или вот это. Итак, продолжаем. С гликозидами мы закончили. Теперь мы приступаем к таким интересным веществам, как фенольные соединения. Здесь В принципе, на практике очень многие наверняка сталкивались с фенольными соединениями, например, в свекле. Если выдавить свекольный сок и тут же выпить его, не дав ему отстояться порядка 3 часов, то мы можем столкнуться с таким явлением, как отвращение, резкое отвращение к свекольному соку и нежелание употреблять его в будущем. За счет чего это происходит? Это происходит как раз за счет того, что мы поглощаем фенол. В свекольном соке большое количество фенола, которому необходимо дать выйти из состава сока и только после этого употреблять. Потому что если такое большое количество фенола мы разом поглотим, выпив сок, то наш организм получит интоксикацию, что скажется на нашем восприятии свекольного сока и в будущем. Сами по себе фенольные соединения – это природные ароматические вещества также. Фенолы бывают, фенольные соединения бывают простыми. Вот простые фенолы, например, там, пирокатехин, вот такое название интересное, гидроханон, арбутин, вот, содержатся в толокнянке и в бруснике, такие фенольные соединения. Например, флороглюцин – это вещество, которое обладает противоглистным свойством. Также выполняет действие, схожее с действием салициловой кислоты. Вот. Некоторые противоглистные свойства в растениях как раз и обусловлены вот таким фенольным соединением, как флороглюцин. Подходя к травам, вообще изучая травы, мы знаем только что, допустим, такая-то травка действует так-то, так-то. Глубже этого мы обычно не касаемся. Вот. Сегодняшний эфир в какой-то части может, как минимум, подтолкнуть некоторых к тому, чтобы более глубже изучить, рассмотреть, понять, почему же травки действуют так или иначе. Далее, сложные фенольные соединения, такие как лингины, они лечат опухоли и новообразования, содержатся в семенах, корнях и древесины. Вообще, исходя вот из всего анализа того материала, который я подготовил, с интересом узнал, что основные средства, которые лечат, допустим, такие заболевания, как онкология или тяжелые вирусные расстройства, они все содержатся в основном в твердых частях растений. В коре, в древесине, в корнях. Вот такое интересное свойство. А химические элементы, которые стимулируют развитие организма, поддержание его жизнедеятельности, они обычно содержатся в мягких частях растений. И вот дальше мы будем несколько раз еще с этим соприкасаться. Итак, такие сложные фенольные соединения, как лингины, они лечат опухоли и новообразования. И, в принципе, для того, чтобы понимать, какие растения могут, какие вообще фитокомпоненты, скажем так, могут лечить опухоли и новообразования, то есть лечить рак, для этого необходимо понять, в каких из них содержатся лингины. И те, в которых они содержатся, они обладают такими свойствами. Следующее фенольное соединение с таким достаточно говорящим названием – кумарины. Да? Это слово «кумар» оно используется в просторечии. Мы иногда его употребляем, конечно, в таком не очень хорошем смысле. Но... И вот, оно же тоже откуда-то пошло. И пошло оно вот отсюда, это слово. Вот. Кумарины – такие вот фенольные соединения, они стимулируют нервную систему. Теперь многим, наверное, будет отчасти понятно, почему говорят. Вот он, это чаще про наркоманов говорят, он на кумарах, да, вот про наркоманах да, говорят. Слава богу, наверное, среди нас действующих нет, бывшие, может быть, есть, это им будет знакомо. Так вот, такое выражение, как на кумарах, оно, скорее всего, вот отсюда и пошло, что в его организме большое количество кумаринов. Они стимулируют нервную систему. Помимо этого, обладают бактостатическим действием, то есть они замедляют рост бактерий. Они обладают противогрибковой активностью. Они обладают противоопухолевой активностью. Они обладают противоглистной активностью и работают против кожных заболеваний. Также содержатся в коре, корнях, но еще и содержатся в плодах некоторых растений. В плодах некоторых растений имеется в виду в твердых частях плодов, то есть в семенах, вот в этих вот в сердцевинах этих плодов некоторых растений, допустим, там в яблоках, там косточки есть, в груши есть косточки, ну и других плодах, которые содержат в себе косточки. Следующее фенольное сложное соединение – это флавоноиды. Флавоноиды – это группа растительных пигментов сама по себе. Флавоноиды вообще обладают очень большой биологической активностью в организме. Они охватывают своей деятельностью, наверное, все его сферы и крайне благоприятно влияют на работу нашего организма. Причем флавоноиды по своему типу, поскольку являются группой растительных пигментов, в зависимости от того флавоноида, который содержится там, они окрашивают растения, фрукты в разные цвета. Вот. И, например, такие флавоноиды, как антоцианы, они придают растению алый, красный цвет, лиловый цвет. Желтый цвет растению придают такие флавоноиды, как флавонолы, халконы, каротоиды, каротиноиды. И морковку они красят тоже, соответственно, в желтый цвет. Флавоноиды применяются как сердечные, желчегонные, отхаркивающие средства. Удаляют радиоактивность из организма. Вот, кстати, такой интересный момент, что помимо пиявок, очень сильно радиоактивную активность из организма могут удалять вещества, богатые, например, данными флавоноидами. Например, морковка, да, о которой мы сейчас говорили, что там каротиноиды. Вот. Затем оранжевый цвет мандарина, к примеру, придает такой флавоноид, как гесперидин. Черноплодную рябину окрашивает рутин или кверцетин в темно-синий, синий, либо черный цвет. Гиперозит придает красный цвет ягодам, допустим, боярышнику. Красный боярышник – это влияние такого флавоноида, как гиперозит. Очень мощный флавоноид, содержащийся во всех цитрусовых, это цитрин, либо иначе витамин П. Здесь, кстати, в ходе доклада будет достаточно большое количество перекрестной информации, потому что многие биологически активные вещества, они одновременно могут являться, иметь, вернее, представление в различных описываемых классах, то есть описываться как и с точки зрения простых веществ, так и с точки зрения вхождения в более сложные какие-то вещества. Кстати, Алексей, может быть, есть какие-то вопросы или какие-то советы мне, может, я слишком скучно рассказываю что-то или что-то еще? Ничего, не засыпаешь там, нет? Вопросы, конечно, есть, но я себя чувствую на лекции, так расслабился, хорошо мне. Тогда давай будем расслабляться дальше. Итак, следующий тип фенольных соединений, очень важный, которым, за счет которого, наверное, лечится как минимум половина заболеваний, это дубильные вещества. Дубильные вещества – это полимерные фенолы. Роль дубильных веществ переоценить, в принципе, невозможно. Они обладают массой, во-первых, они обладают противопаразитарной активностью. Они уничтожают вирусы, они уничтожают грибки, они уничтожают простейших. Они укрепляют защиту клетки. Они уничтожают всякую дрянь на межклеточном пространстве. То есть дубильные вещества, или иначе так называемые полимерные фенолы, танины. Дубильные вещества – это танины. Они делают для человека неоценимое количество пользы. Сам по себе, по виду, это желтоватый порошок, темнеющий на воздухе. И именно потемнение яблок, потемнение айвы и других фруктов на воздухе – это вовсе не проявление железа, как многие думают, или как я раньше там, в детстве думал, что вот яблоко желтеет, потому что в нем много железа, и железо начинает окисляться, и яблоко типа ржавеет. На самом деле это идет окисление танина, этого желтоватого порошка, и поэтому на поверхности яблока, на поверхности айвы, там, где содержатся вот эти дубильные вещества, там, где содержится танин, появляются вот такие вот рыжие отметины. Встречается он также в коре, в древесине, в корнях вечно зеленых и очень огромное количество танина в ягодах черники, порядка 12% в ягодах черники танина. Поэтому, уважаемые радиослушатели, при любой возможности сажайте где угодно, на приусадебных участках, рядом с домом чернику и употребляйте ее. Это будет защищать ваш организм от, наверное, в принципе, любой внешней агрессии, от там, бактерий, от вирусов, которые могут в нас проникнуть. Танин применяют как бактерицидные вяжущие средства для лечения ЖКТ, для очищения ЖКТ от вирусов, при полоскании горла, как местное кровоостанавливающее средство. То есть кровь течет, допустим, кору измельчил, там, перемолол ее такую в крошево на какую-нибудь поверхность и приложил к ране. И будет останавливать кровь за счет своих вяжущих средств. Также дубильные вещества можно использовать и как противоядие, и как местное, и для употребления внутрь. То есть какой-то яд попал в ваш организм, можно начинать использовать дубильное вещество, и влияние этого яда на ваш организм будет меньше. За счет чего? За счет того, что танин ограждает, защищает клетку, и яд в клетку будет пропадать значительно хуже, человек будет больше защищен от этого яда, и, соответственно, он большая его часть останется в межклеточном пространстве, его будет легче уже вывести из организма, и он при этом не сможет причинить вреда. Следующий раздел – это эфирные масла. Вот мы подошли к интересному моменту, о котором я говорил, который я обещал. Сейчас будем говорить. Итак, эфирные масла. Что это такое? Это летучие маслянистые вещества, нерастворимые в воде с сильным запахом. Наверняка все радиослушатели имели представление о том, что такое эфирные масла, с ними соприкасались, как-то взаимодействовали, может быть, наносили на себя, нюхали. Ну и так далее. Так вот, эфирных растений существует порядка 2000 видов. Это такие растения, как роза, лимон, кориандр, мята, эвкалипт. Эфирные масла содержатся в листьях растений, цветках и в плодах. В листьях, например, это эвкалипт. Да? Эвкалиптовое эфирное масло, его можно добывать из листьев. В цветках, например, эфирное масло розы. И в плодах. Допустим, такой как тмин, укроп, можжевельник. Тоже эфирная среда, эфирное масло содержится в плодах. Эфирные масла обладают противовоспалительной, антимикробной, противоглистной активностью. Особенно противоглистной активностью, как мы говорили уже в прежних эфирах, обладает эвкалипт, эвкалиптовое масло. Используют эфирные масла также для ингаляций и нанесений на кожные покровы. Для ингаляции очень хорошо использовать масло хвойных. Вот. Ну и эвкалиптовое масло для дыхания. И вот теперь я скажу пару слов относительно диагностики по эфирным маслам. Итак, если масло фиалки, ну то, что я сейчас здесь буду говорить, с этим, конечно, может быть, кто-то будет не соглашаться, говорить, это не совсем так, там, и тому подобное. Но вот есть такое мнение. Если оно определенными специалистами, которые специализируются именно на эфирных маслах, посвятили этому, можно сказать, свою жизнь, исследуют все это, они вывели вот такие закономерности. Если кто-то с этим не согласен, я не оспариваю, возможно, у вас есть другой опыт, и он имеет право на существование. Итак, масло фиалки. Если оно понравилось ребенку, то, возможно, у него есть какие-то проблемы с психикой. Не то, что он там шизофреник или еще что-то. Может быть, психика перенапряжена. То есть, может быть, что-то еще такое. Вот в качестве диагностики, если хотите понять, допустим, напряжена психика у ребенка, в принципе, ну или взрослого человека, дайте ему понюхать масло фиалки. Если оно ему понравится, то, скорее всего, существует ситуация перенапряжения психики. Алексей, у тебя есть масло фиалки эфирное? Честно сказать, не знаю. Наверное, нету. Наверное, нету. Ну вот, полезно. Знаешь, вот так человек пришел к тебе, ты ему, ну-ка, понюхай, нравится? Если он, ой, нравится, значит, все понятно. Дальше. Нет, но можно относиться к маслу нейтрально. Имеется в виду, нравится не то, что оно ему понравилось, а то, что прям вот такое очень-очень сильно нравится. Знаешь, вот дали понюхать, и он, человек прям обомлел. Ой, какое масло у вас, как оно пахнет, и жить без него не могу. Вот имеется в виду вот эта ситуация, когда ребенку, допустим, дашь понюхать, а он, а дай еще понюхать, дай еще понюхать, дай еще понюхать, то есть демонстрирует стойкую привязанность к этому процессу, и тогда можно говорить о неких психических проблемах. Че, и все это так плохо, да, все уже? Можно крест ставить? Нет, почему? Ну, можно гипоксию делать, можно какие-то там холистические массажи делать, можно какие-то релаксационные техники делать. А может быть, просто обратить внимание на семью, какие в семье существуют ситуации, и эти ситуации разрешить. И как вы эти ситуации разрешите, ребенку это масло и нравится, это и перестанет. Он, ну, масло и масло, фиг с ним. Вот. Так, надо будет это приобрести фиалку и понюхать. Вдруг мне тоже нравится. Затем герань. Герань – это говорит о проблемах с желчным пузырем. То есть, если человеку прям хочу, не могу, нравится масло, эфирное масло герани, нужно обратить внимание на желчный пузырь. Вот. Масло розового дерева нравится людям с хрупкими, ломкими сосудами. Ванильное масло нравится людям, у кого не хватает эндорфинов. Если кто-то приверженец прям такого ванильного запаха, то этому человеку в жизни не хватает гормона радости, гормона удовольствия. Поэтому здесь, наверное, нужно решать вопрос как-то через улучшение качества жизни, либо через увеличение количества радости в жизни конкретно взятого человека. Вот. Это масло лимона. Говорит о, если нравится, то говорит о повышенном уровне холестерина в организме человека. Если женщине нравится масло пачули, прям очень сильно нравится. Есть такое экзотическое масло, пачули. Если вот женщине прям хочу, не могу, нравится это масло, то это будет говорить о том, что у нее в организме избыточное большое количество мужских гормонов. Пачули – это такой мачо, да? Который нравится женщинам? Пачули – это какая-то трава на островах растет. Я, честно говоря, не знаю, нужно сейчас... Я не помню, как она выглядит. Вот. А по поводу мачо или чмо... Ну, в общем... Я к тому, что ревновать не стоит, да? Это просто травка. Это травка. Ну, а что ревновать? Если что, понравился какой-нибудь пачули какой-нибудь женщине, ну и что? И пусть идет к этому, собственно говоря, пачули, значит, недостойна эта женщина была на самом деле. Вот, ну, по крайней мере, так я вижу. А кто-то, конечно, может смотреть по-своему. Может быть, найдет свое счастье с этим пачули. Нанюхается этой травки, найдет свое счастье. Ну ладно, хорошо, идем дальше. Да. Потом есть такое масло пигардия. Пигардия. Так вот, если женщине нравится масло пигардия, то у нее очень много женских гормонов в организме. Переизбыток женских гормонов это тоже. Здесь можно говорить уже, возможно, о каких-то там, может быть, гормонозависимых состояниях и так далее, там, связанных именно с женскими, с эстрогенами. Затем эфирное масло жасмина. Так вот, здесь уже наоборот немножко. Если оно не нравится, то женщина не сможет забеременеть. Вот какая фишка интересная. То есть, если даете женщине понюхать жасминовое масло, а она от него, фу, какая гадость, что ты мне даешь, то здесь есть повод призадуматься о том, что могет быть, то-то нужно сделать для улучшения детородной функции. Вот. Так что имейте в виду, масло жасмина как такой лакмусовую бумажку. Если кто еще не женат и без второй половинки, носите с собой немножко масла жасмина. Познакомились с девушкой, так раз ей в нос. Ну-ка понюхай, нравится? Не нравится? Если она говорит, о, не нравится, то может и не даст вам она 12 детей. Такая женщина-то. Вот. Она как тебе в носяру даст, иди отсюда. Понятно, не моя. Ну, так, тогда уже точно будет понятно. А может быть, кому-то наоборот понравится. Он так встряхнется, скажет, вот это да. Вот эта женщина, огонь. И сам подумает, а способен ли я, да? Да. Понятно. Если нравится масло кумина, есть такая штука, масло кумина, то в организме много слизи. Вот, много слизи в организме просто человека. А если человеку нравится эфирное масло мандарина, то такой человек склонен к грубости. То есть это грубиян, и причем инфантильный грубиян. Такой ребенок великовозрастный с повадками такого грубого агрессора. То есть вот здесь тоже познакомились с человеком и невзначай ему на стол там или где вы находитесь с ним, или в баню, допустим, добавили немножко масла мандарина. И все, и смотрите на него. Начинает его корежить или не начинает? Начал корежить, значит, грубиян перед вами. Вот он кто. Вот такая вот ситуация. Это, собственно говоря, на данный момент пока все. Больше исследований на эту тему у меня, вернее, результатов исследований на эту тему у меня нет. И мы переходим дальше. Может быть, ты что-то можешь добавить от себя? Может быть, на твоих наблюдениях, Алексей, есть какой-то запах, какое-то масло? Если ты кому-то его дашь понюхать, ему нравится или не нравится, сразу можно понять, в чем тут дело. Не-не-не, у меня таких экзотических вариантов нету, поэтому нечего сказать. Я так, конечно, иногда попахиваю, когда чем-нибудь упахиваюсь. А так, чтобы там масла на себя капать или кому-то в нос совать. Не, такой склонности у меня нету. Ну, у нас с тобой, помнишь, был эфир, мы разговаривали с тобой по поводу того, если там кто-то что-то пахнет и так далее. Пахнуть человек должен приятно в целом. Неприятные запахи на человеке – это размножающееся количество, большое количество размножающихся вредоносных бактерий в местах, там, где выходят, вернее, открываются потовые железы. Поэтому мы не должны плохо пахнуть. Чтобы плохо не пахнуть, как ни парадоксально, следует мыться без мыла. Потому что, когда мы моемся с мылом, мы убиваем, помимо всяких бактерий, которые живут у нас в некоторых местах, еще и свой биом. То есть те бактерии-сапрофиты, которые населяют кожный покров нашего организма. Это щелочь, мы их смываем. И эти места, где они раньше жили, остаются без защиты. И тогда туда приходят вредоносные микроорганизмы и начинают паразитировать на этих сальных железах. И здесь парадокс. Чем больше мылишься, тем хуже пахнешь, когда вспотеешь. Поэтому не мыльтесь, друзья. Лишь тогда, когда уж совсем грязные и запачкались. Что скажешь, Алексей? Как совет? Так мы уже с тобой проводили эфир, и после этого мне сказали: Алексей, как так? Ты мылом не пользуешься? Ты, наверное, грязный весь. Сказал, так и нет, как-то не грязный, и стараюсь не пользоваться мылом. Да, уж когда совсем, как ты сказал, запачкаешься, тогда только мыло применяю. А так стараюсь просто водичкой обдался, да и хорошо, подушком смыл все, и нормально, без всяких там ароматических средств и прочей этой самой цивилизационной ерунды. Так что вот, кто будет рядом с Алексеем, подойдите и понюхайте. И внюхните, да? Да, внюхните Алексея. Чем от него пахнет? Как говорят болгары, воняет. Воняет, да. Итак, далее. Значит, в растениях содержатся смолы. Что такое смолы? Смолы, ну, собственно говоря, как бы по науке. Смолы – это полужидкое липкое вещество, близкое к эфирным, по химическому строению, к эфирным маслам, только более густое. Не растворяется в воде, так же, как эфирные масла, но растворяется в эфире и в ацетоне. Поэтому, если хотите какую-то настойку там на смоле сделать, нужно растворять его либо в эфире, либо в ацетоне. Долго не засыхающие смолы называются бальзамами. Вот что такое название бальзама. Они – это спиртовая дрянь, которую люди пьют. То есть долго не застывающая смола – это бальзам. И употребление бальзама в чистом виде – это просто-напросто употребление вот этой долго не застывающей смолы. Вот так вот. Свойствами не обладают бальзамы эти и смолы. Бактерицидными, противовоспалительными, кровоостанавливающими, мочегонными, седативными, то есть успокаивающими, и слабительными, то есть опорожняющие, очищающие кишечник нашего организма. Вот такие вот смолы. Но смола содержится в основном в деревьях, выделяется на ее поверхности. Кстати, на ее поверхности в большей части вырабатываются камеди, так называемые камеди. Где же мои камеди? Ну ладно, дойду. Лишь бы я их не пропустил. Камеди. Нет. Причем не камеди-клап, а есть такие штуки камеди. Следующий момент, следующее вещество, которое содержится в травках, это органические кислоты. Органические кислоты определяют вкус и запах растения. Они, бывают, находятся в естественном, то есть в жидком виде, либо в виде солей непосредственно в растении. Бывают органические кислоты жирного ряда. То есть органические кислоты жирного ряда – это такие, как яблочная, лимонная, уксусная, щавелевая кислота. Это органические кислоты жирного ряда. Лимонная кислота, большее ее количество, конечно, содержится в лимоне 9%, но чуть меньше ее содержится в листьях махорки 7,8%. То есть махорка – это почти что лимон, как лимон, только чуть меньше. Вот, поэтому если кому-то нужно витамин С, но нет рядом лимона, то, пожалуйста, вот есть такое растение махорка, вот ее можно употреблять, там 7-8% от ее общего состава будет витамина С. Это не та махорка, которую покуривают? Я думаю, нет. Я смотрел, не похоже. Не похоже? А то смотри, так это, подобьешь людей? Нет, нет, я смотрел, не похоже. Просто махорка. Это, наверное, те, которые покуривали, там, табак, который к нам привезли, они смотрят, он похож чем-то. Ну, и думаю, ну, что это такое? Это махорка, махорка. И, ну, и все, и начали курить. Вот. То есть не табак, а как бы махорку курят. Дальше. Вот эти вот органические кислоты жирного ряда, в частности лимонные, она может являться консервантом крови. То есть вот когда кровь пытается сохранить, допустим, там на пунктах переливания крови или еще где-то, то применяют лимонокислый натрий. То есть это определенный вид лимонной кислоты. И за счет этого консервируют кровь. Помимо этого, большое количество лимонной кислоты содержится в гранате и в клюкве. Вот. Яблочная кислота в большом количестве содержится, соответственно, в яблоках, в рябине, в барбарисе и в кизиле. Так что в кизиле не кизильная кислота, а яблочная кислота. Вот этот кислый вкус, который там содержится, за счет яблочной кислоты. То есть кизил почти как яблоки, только как кизил. Затем щавелевая кислота. Конечно, соответственно, содержится она в щавеле, содержится в шпинате и содержится в бегонии. Кстати, если в нашем организме будет большое количество витамина С, большое количество, соответственно, щавелевой кислоты, и при этом мы будем активно нервничать, то щавелевая кислота, кристаллы щавелевой кислоты начнут выпадать в осадок у нас в почках и формировать такие камушки, как называемые оксалаты. И это заболевание будет называться официальной медициной оксалататурия, то есть выпадение в осадок солей щавелевой кислоты. Причина ее в дисфункции печени и более глобальная причина в постоянном переживании каких-то деструктивных стрессовых состояний. Поэтому если вдруг вы заметили, что вы много нервничаете, при этом вам больно писить, это будет говорить как раз о том, что из вас начал выходить кристаллы соли щавелевой кислоты или, как говорят, песок пошел. Вот имейте в виду. А я думал, это потому, что щавели наелись. Ну и щавели, конечно, наелись. И поэтому больно писать. Ну, логично. Логично. Люди, знайте меру в употреблении щавеля, как говорится. И шпината. И шпината, да. Щавеля и шпината. Так, значит, есть кислоты жирного ряда, есть ароматического ряда. Значит, органические кислоты ароматического ряда – это муравьиная кислота и масляная кислота. Они обуславливают запах растений. Вот растения пахнут за счет муравьиной и масляной кислоты в зависимости от их различного содержания. Далее мы переходим к достаточно большому разделу – это витамины. В растениях содержится большое количество витаминов. Вообще, что такое витамины, Алексей? Как ты считаешь, что это вообще такое, витамины? Ну, витамины – это такие вещества, которые поддерживают какие-то функции нашего организма. Вид – это жизнь. Это, видимо, то, что помогает усваивать вещества, перерабатывать, ускоряет процессы определенные. Совершенно верно. Совершенно верно, абсолютно верно. Витамины – это разные химические вещества, объединенные только по биологической роли. То есть химический состав, их строение там, и так далее, по сути, для их объединения не важно. Они объединяются по биологической роли. То есть это те элементы, которые необходимы для нормального развития и жизнедеятельности организма. Есть вещество, которое необходимо для нормального развития и жизнедеятельности организма. Все, это витамин. Вот по такому принципу, собственно говоря, это и собрано, эти вещества, в такой класс витамины. Итак. Но витамины бывают, соответственно, как мы понимаем, разные. Например, есть витамины, которые входят в состав ферментов. О ферментах мы будем говорить чуть дальше. Вообще ферменты – это вещества, ускоряющие течение биохимических процессов, играют роль биокатализатора. То есть некоторые витамины, они, собственно говоря, ускоряют течение биохимических процессов и исполняют роль биокатализаторов. Это такие витамины, как витамин В1, витамин В2, витамин ПП. Вот это витамины, входящие в состав ферментов. Затем витамины С, витамины П, витамины группы В. Это витамины, растворимые в воде. И есть витамины, жирорастворимые, так называемые. Это витамин А, витамин К, витамин В и витамин Е. Это витамины, растворимые в жиру. Итак, пойдем. Значит, витамин С, аскорбиновая кислота. Если ее не хватает у нас в организме, то внешним признаком это будет снижение работоспособности, апатия, там, депрессия, все плохо. Большее количество витамина С содержится в шиповнике, соответственно, в лимоне, в чернике, в черной смородине, но в кизиле, в рябине и вообще много где, но имейте в виду, что витамин С очень важная составляющая нашей жизни. Еще помимо этого, это вещество, которое применяется при, очень полезно при авитаминозах, при цинге, при помощи цинги, вернее, при помощи витамина С победили цингу. Ни в коем случае не при помощи цинги победили витамин С, как хотела говориться. Но... Итак, далее. Витамин В1, так называемый тиамин. Он ответственен за углеводный обмен в нашем организме. То есть способствует усвоению, разложению, выведению лишних и нужных соров, сахаров, моносахаридов, полисахаридов в нашем организме. Он также способствует лучшей работе сердца, желудочно-кишечного тракта, содержится в большом количестве в зародышах пшеницы, в гречихе, в овсе. Применяется для лечения при нефрите, при невралгиях, при заболеваниях кожи. Очень часто встречается вместе при невралгии и заболевании кожи. Дело в том, что это очень связано. В кожных покровах большое количество нервных окончаний, и если есть какие-то проблемы с нервной системой, обязательно будет страдать при этом кожа. Поэтому, когда рассматриваете кожные заболевания, помимо дисфункции выделительной системы, всегда следует обращать внимание еще на невротические состояния пациента. Затем витамин В2, рибофламин. Содержится в крапиве, в кукурузе, в шиповнике и большое количество в грибах. При недостатке рибофламина у человека происходит похудение, слабость, снижение зрения, сухость губ, трещины рта, кровотечение там часто и бывает, нарушается белковый обмен, нарушается синтез жиров. Поэтому вот буквально сегодня ко мне обращался пациент, пытался там спросить, там, как, что, как ему делать, вот он там резко худеет, но он, по-видимому, совсем не хочет заниматься самопомощью, ему легче просто тупо кому-то позвонить, что-то узнать и все, а саму себе помогать не хочет. Так вот, если он все-таки вдруг передумал лениться и начал себе помогать, то вот нахождение сейчас в эфире и услышав эту информацию, он может себе помочь добавить в свой организм побольше витамина В2. Он говорит, я там резко похудел и так далее. Вот. А он находится далеко. Я ему, конечно, ответил, что как же я смогу вам что-то сказать, если я вас даже не видел. Но вот теоретически витамин В2 может ему помочь. Далее, витамин В3. Пантотеновая кислота, она ответственна за обмен веществ в нашем организме. То есть, если существует сбой обмена веществ каким-то образом, то здесь обязательно нужно увеличивать количество витамина В3 в нашем организме. Используется при недостатке задержки роста, при заболеваниях также нервной системы и кожи. Вот, опять же. Большое количество содержится в орехах, бобовых и в крапиве. Вообще крапива, конечно, безумно мега полезное вещество, вернее растение. Очень полезен салат из крапивы, она сейчас начинает как раз подрастать. Вот пользуйтесь моментом, собирайте крапиву, собирайте молодую крапиву. Вот. Но желательно ее не вырезать, не вырывать из земли, а срезать ножичком. Желательно не металлическим, а керамическим каким-нибудь, либо деревянным. Вот. Далее. Витамин В6, пиридоксин, большое количество его в злаках, бобовых и в бананах, большое количество. Бананоеды, радуйтесь, витамина В6 в бананах очень много. Большое значение имеет для функции кроветворения и желчеотделения, стимулирует иммунитет. Поэтому все люди, у кого такие анемичные состояния, то есть кто бледен кожными покровами, у кого... присутствует нарушение желчеотделения, оттока желчи. Всем необходимо дополнительно употреблять витамин В6, содержать. Но желательно это не в химическом виде, а употреблять в виде продуктов. То есть злаки, бобовые и бананы. И да. Бананы. И бананы, да, бананы. Хотя, честно говоря, я противник бананов в некотором смысле. Но вот здесь, если уже прям совсем придавило, то нужно налегать, наверное, на бананы. Сейчас, где там мой бананчик? Пойдем, да, сейчас, да. Пока тут поговорим. Хорошо, ты только так чавкай погромче и рассказывай нам, чтобы мы тоже насладились. Да-да, нам. Далее, витамин А. Содержится в продуктах животного происхождения. В масле, в рыбе, в яйцах. Помимо этого, большое количество содержится в моркови, в рябине, в помидорах и в персиках. То есть, хотите пополнить запас витамина А? Потребляйте побольше персиков. Мне кажется, это наиболее вкусное из всего перечисленного хранилища витамина А. При его недостатке происходит снижение иммунитета, наступает ухудшение зрения и остановка роста и развития человеческого организма. Витамин D, ну, так называемый антирахит. Большое количество его содержится в рыбной икре, в масле, в рыбьем жире, скажем так, в продуктах животного происхождения содержится витамин D. Ну, в основном детям еще с советских времен давали рыбий жир пить. Вот он был богат витамином D, и, наверное, рахитов было очень мало. Что такое рахит? Может быть, не все знают. Рахит – это такой достаточно сильно истощенный человеческий организм, и у него такой бочкообразный надутый животик. То есть человек может и кушать достаточно много, вот, а все равно не расти, и только лишь живот будет от еды надуваться. Собственно говоря, вот то, что называется рахит. Что-то у нас тут рахитов все больше и больше, животы все больше и больше надуты. Да. Как ни посмотришь, везде прям рахиты. Правда, ну, такие да. плотные такие рахиты, прям плотные. Это беременные мужчины, так называемые, любители пива. Ага, это где? И ночной еды, да, пиво и ночной еды. Понятненько, это когда хвостик сохнет, да, а пузико большое, да? Да, да, синдром арбуза. Арбузики такие, да. Да, затем витамин К, филохинон. Содержится в кукурузе, в пастушьей сумке, в моркови, в различных ягодах. Ответственен за нарушение свертываемости крови и различные кровоизлияния под кожей, так называемые петехи. Вот часто у кого бывает кровоизлияние под кожей, ни с того ни с сего. Вот у женщин, как говорят, там чуть прикоснулись, у меня там синяк появился. Вот, возможно, в вашем организме просто не хватает витамина К. Обратите на это внимание. Затем витамин Е, токоферон. Он применяется при ослаблении половой функции. То есть, вот если половая функция ослабла, нужно срочно применять витамин Е. Вот. Помимо этого, он ответственен за нервно-мышечную систему. При его нехватке возникает тромбофлебит, гипертония, возникает нарушение обмена веществ. Такой вот витамин Е. Так что употребляйте токоферон при каких-то половых слабостях. Вот, но всем известен этот рецепт, там петрушки побольше, либо там, орехи со сметаной, да, и витамина Е в вашем организме будет в избытке. Затем витамин F. Это жирные кислоты. Линолиновая, арахидоновая кислота. Содержатся они в растительном масле. Отвечают за усвоение жиров, за лактацию. То есть, вот, если у женщин молока нет или там слабая лактация, то вот употребление витамина F, оно как раз усилит лактацию. Следовательно, необходимо употреблять витамин F. Помимо этого, витамин F отвечает еще за выведение холестерина из организма. Эффективен при атеросклерозе и сосудов и заболеваниях кожи. И так называемый витамин U. Витамин U – это противоязвенное средство, которое поддерживает жировой обмен. Вот, улучшает мозговое и сердечное кровоснабжение. Содержится большое количество его в капусте и других овощах. Именно поэтому сок капусты заживляет язвы за счет большого содержания витамина U в своей среде. Далее такая штука, называемые фитонциды. Фитонциды – это вообще замечательное средство. Ему вообще, наверное, люди должны были давно уже памятник воздвигнуть и сажать везде, где только можно, растения, вырабатывающие фитонциды. Фитонциды – это клетки растений, такие определенные летучие вещества, которые вырабатываются растениями. Само их название говорит за себя. Фито – это растения, и циды, то есть убийцы – это частицы растений, которые вырабатываются ими для защиты, для убийства различных грибковых, скажем так, микроорганизмов. Они подавляют, фитонциды подавляют рост бактерий, грибков и простейших. Наиболее мощным фитонцидом, вернее, растением, вырабатывающим наибольшее количество фитонцидов, является можжевельник. Поэтому, если есть желание защитить свой огород, защитить свой дом от бактерий, от простейших там, и от грибков, сажайте можжевельник. Сажайте лучше по периметру, там несколько штук, один, там, я не знаю, два, три куста. И ваш огород через какой-то промежуток времени, когда они вырастут достаточно такими взрослыми растениями, будет защищен от грибков, от всякой плесени, которая может поражать растения. Ну, полезная такая вещь. Если такое растение посадить в доме, есть комнатные виды можжевельника, то, соответственно, дом, комнаты, жилые помещения будут защищены от вредного влияния грибков и болезнетворных бактерий. Далее. Во всех растениях содержатся углеводы. Углеводы представляют из себя моно- и полисахариды. Основным действующим веществом углеводов является сахар. Сахариды, фруктоза и углеводы являются одним из основных элементов питания растений. То есть растение питается углеводами. Далее, крахмал также является питательным веществом растений. Большое количество, наибольшее, содержится в пшенице, в ржи и в рисе. Поэтому, не поэтому, но вообще можно сделать такое отступление, что люди, которые говорят, я хлеб, допустим, пшеничный перестал есть, я сейчас ем ржаное. А, ну, собственно говоря, толку от этого-то с точки зрения того, что крахмал является питательной средой для вредоносных бактерий, ничего не меняет. Ну, перешел ты на ржаной хлеб, а он представляет из себя, в принципе, такой же крахмал, как и пшеница. Далее, инулин – это запасное питательное вещество для растений, которое существует в составе самого растения. Дальше, пектин. Пектин – это вещество, за счет которого происходит образование желеобразной массы. Есть растения, например, алоэ, есть какие-то еще растения, внутри которых такая желеобразная масса. Вот это желеобразная масса появляется за счет такого вещества, как пектин, когда он взаимодействует с полисахаридами либо с кислотами, образует такое желе. Пектин можно же использовать также при выпечке хлеба, тоже будет скреплять между собой частицы теста. Далее, камеди, вот то, о чем я хотел, вернее, то, о чем я заикался как-то чуть раньше, так вот, камеди – это растворимые в воде полисахариды. Представляют из себя натеки на стволах, в местах повреждений. Вот такие вот, то, что мы называем смолой, когда, к примеру, там на вишне или на абрикосе натекла такая штучка, это вот и есть камедь. Это не смола, это камедь. Существует вишневый, соответственно, абрикосовый, сливовый клей. Его можно назвать клеем, он обладает такими клеющими свойствами. По-другому еще называют гумиарабик. Для лечения людей его можно применять, кушать, он обладает обволакивающими свойствами, то есть если есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, есть какие-то там болезненные, там язвенные, предъязвенные состояния, можно употреблять в пищу камеди, и они будут обволакивать на желудочно-кишечный тракт, защищая от вредного воздействия оголенные стенки желудка, там, где они не покрыты слизистой оболочкой. И плавно, соответственно, переходим к слизям. Слизи тоже присутствуют в растениях. Они бывают как густые, так и менее густые. Вообще слизь – это густое слизистое вещество, растворимое в воде. Для человека также оно полезно за счет своих обволакивающих свойств при лечении ЖКТ и для различных припарок снаружи, когда нужно смягчить кожные покровы. Большое количество содержится во льне, большое количество содержится во все. Это основные наши поставщики слизи, так называемые. И еще два таких, скажем так, ну, менее заметных вещества, но они тоже содержатся в растении. Это вата, причем вот, частицы ваты, хлопкового волокна, состоящего из клетчатки, очень часто содержатся во многих растениях. Помимо этого, вату можно использовать как средство для остановки кровотечения. Если ваты под рукой нет, то можно использовать сфанговый мох. Такой определенный мох, который тоже обладает достаточно большой впитывающей способностью и имеет волокнистую структуру. И в завершении, говоря об органических веществах, я скажу о липидах, то есть жирах или жироподобных веществах. Они также содержатся в растениях. Наибольшее количество жиров в растительном мире – это водоросли хлорели. Там почти 80% ее состава составляют жиры. Если вы вот когда я об этом читал, подумал, если вдруг я где-то окажусь на побережье, и у меня совсем не будет жиров, то именно на побережье моря, то, может быть, мне где-то повезет на полосе отлива найти вот эту водоросль хлорелла, и я тогда смогу поглотить какое-то небольшое количество жиров. Но это что касаемо робинзонады. Итак, состава органических веществ я, в принципе, рассказал. А теперь если Алексей мне позволит, я могу рассказать о металлах, которые содержатся в растениях. Тоже достаточно интересная тема. Ну, хотя, если время нам позволяет, я могу на этом сейчас заострить внимание. Если нет, тогда в следующий раз. Как, Алексей? Что скажешь? Ну, час уже прошел. Угу. Ну, поэтому, хорошо. Может быть, в следующий раз мы про металл, heavy metal поговорим. Ну, давай тогда поговорим про металл в следующий раз. Исполним в стиле арии какую-нибудь песню. А сейчас я предлагаю переходить уже ко второй части нашей передачи и пообщаться с нашими радиослушателями и зрителями. Напоминаю, что вопросы и реплики принимаем только на сайте Народного славянского радио slavradio.org и у нас на канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Slavradio и там пишется одним словом латиницей. Так что не перепутайте, если захотите, попадете на наш канал. А сейчас небольшая отбивка, и мы переходим к вопросам, репликам, комментариям, которые накопились на названных ресурсах. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 7 мая 2019 года, вторник. Травничество и траволечение – это тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Захар Бендинский, Арирад. Первый вопрос пришел от Максима Архипова. Здравия всем, здравия, Алексей, Арирад. Столкнулся с тем, что при употреблении некоторых видов трав, действующих в большой степени на конкретные органы, на определенном этапе происходит воздействие на проекционные зоны зубов, разрушаются пломбы. Арирад, нет ли у тебя способов блокировки проекционных зон при очищении какого-либо органа или организма в целом, или ограничения в травах, от которых разрушаются пломбы? Благодарю за вопрос. Ну, возможно, здесь дело не столько в пломбах, сколько в зубах. Потому что, может быть, не сама пломба разрушается, а объем, возможно, там этой ямки или дырки, отверстия в зубе, куда ее поставили, может быть, стал больше, может быть, там еще кариес появился дополнительный. Так вот, это могло произойти за счет перестимуляции. Возможно, вы употребляете трав, необходимых для стимуляции либо улучшения состояния какого-либо органа, сверх меры, либо употребляете повышенную дозу, я имею в виду сверх меры, то есть по длительности, либо за раз употребляете этой травы больше, чем нужно. Если вы употребляете какие-то токсичные травы, то их прием целесообразно ограничить 5 днями в неделю, если вы принимаете их ежедневно. То есть 5 дней в неделю принимаете, 2 дня в неделю отдыхаете. Либо общей продолжительностью в течение 4 недель. Затем обязательно нужно сделать перерыв на месяц-другой. А потом можно снова продолжить прием того же токсического травы. Той же токсической травы. И такого действия, как блокировка проявления проекционных зон на зубах, ну, возможно, она и есть, но мне она неизвестна. И даже исходя из самой сути этой ситуации, что проекционные зоны зависят и функционируют за счет нервной стимуляции. То есть нервные волокна, периферическая нервная система, она управляет работой всего нашего организма. Там сигнал к ней идет из вегетативной нервной системы, вегетативная нервная система там поступает из центральной нервной системы и тому подобное. Так вот, идет какой-то повышенный электрический импульс по этим нервным окончаниям. То есть то, что вы предлагаете блокировать этот нервный импульс. Но я, конечно, сталкиваюсь в своей практике с такими эффектами. Например, если принимать некоторые элементы химиотерапии, допустим, зеледроновую кислоту, у нее в качестве побочного эффекта есть некроз нижней челюсти. Вот. И люди, которые принимают зеледроновую кислоту, они через какое-то время начинают чувствовать то, что нижняя челюсть у них онемела. Вот. Если, к примеру, вам важен сам эффект, убрать, вот, блокировать резко, ну это, конечно, маразм, бред, то, что я сейчас говорю, но поскольку элемент такого, ну не то что маразма, но вопрос содержится в самом вопросе, то есть как блокировать проявление в проекционных зонах. В любом случае вы что-то совершаете, это какие-то перестимуляции в своем организме. Либо с каким-то слишком большим фанатизмом приняли себя лечить. Поэтому рассыпаются зубы. Возможно, зубы рассыпаются не из-за непосредственного лечения, там какие-то проекционные зоны еще, а возможно просто из-за того, что решение одной проблемы в вашем организме, оно повлекло обострение другой проблемы. Так тоже бывает. Когда ведь у нас организм и проблемы, возникающие в нем, развиваются циклично. То есть возникла проблема в одном органе, потом в другом, потом в третьем. И раскручивая клубок в обратную сторону, либо воздействуя на какую-то проблему, организм же более мудрый, чем мы в этом отношении. Он будет решать все так, как должно быть естественно в его ходе развития. И по мере лечения могут обостряться ранее существовавшие заболевания. И вот их обострение, как раз ранее существовавших заболеваний, оно может и вызывать обострение реакции в проекционных зонах, в частности на зубах. К примеру, если вы пытаетесь убить глистов у себя в организме, принимаете достаточно токсичные какие-то травы, и глисты эти дохнут, к примеру, в вашем кишечнике, но при этом у вас слабые почки, у вас начнется интоксикация организма, соответственно, почечные зубы могут начать страдать из-за этого. Поэтому прежде чем травить глистов, ну, допустим, если у вас действительно есть ослабленные почки, нужно как-то им помочь. Либо если вы начинаете принимать какие-то токсичные травы, например, там противовирусные, у вас слабая печень, у вас печеночные зубы в соответствии с этим, конечно, тоже могут дать о себе знать. Поэтому в этом случае, ну и вообще всегда к организму и к восприятию терапевтического процесса, там лечебного, оздоровительного процесса необходимо подходить с комплексным пониманием. То есть при лечении, вообще при подходе к лечению, не совсем верно говорить, вот я лечу там какой-то орган, да, и у меня там что-то происходит с проекционными зонами этого органа. Это абсолютно неверное понимание. Вы лечите не орган, вы воздействуете сразу на весь организм. И при этом важно понимать, как ваше сегментарное воздействие, вот как вы говорите, вы употребляете травки, которые имеют узконаправленное воздействие. Они-то в целом и имеют узконаправленное воздействие, но какие-либо изменения, происходящие с тем или иным органом, они будут влиять на функциональные способности всего организма. При этом нужно понимать, что организм – это самодостаточная, самобалансирующаяся система. И она балансируется вне зависимости от ее функционального состояния. Плохо ли организму, хорошо ли ему, он все равно находит некую точку баланса, некую точку гармонии, при которой он сам себя балансирует. Поэтому, когда вы начинаете лечить организм, то он может выйти из определенной точки равновесия, в которой, чем более давно эта болезнь существует, соответственно, тем дольше он в ней находится. И, соответственно, тем более болезненный будет и выход из этой точки равновесия. И следующее комфортное состояние наступит тогда, когда вы либо прекратите лечение, организм вновь вернется к этому патологическому равновесию, либо тогда, когда вы вылечите это, допустим, свою проблему, и организм обретет вновь только уже здоровый баланс в своем теле. Поэтому проекционные зоны и вообще какие-либо проявления проекционных зон необходимо не глушить, а использовать как подсказки в том, на что обратить внимание. Если выпадают пломбы в каких-то зубах, то возможно у вас именно с этой областью есть проблемы. У одного из виднейших специалистов народной медицины есть реплика в одном из его видеороликов о том, что он поставил себе большое количество пиявок, у него там пломбы из зубов повылетали. Честно говоря, я не проверял, пломб на зубах у меня не так много, да и желания такие эксперименты на себе ставить на данный момент нет. Вот, но поэтому не знаю, насколько это можно распространить на всех. То есть, возможно, это субъективная реакция того человека, который о ней рассказывал. Может быть, у других такого не бывает. Может быть, в вашем случае тоже это какая-то субъективная реакция вашего организма на конкретные те фитокомпоненты, которые вы применяете. Здесь нужно разбираться достаточно глубоко в этой проблеме и иметь большее количество, скажем так, исходной информации для того, чтобы в полной мере ответить на ваш вопрос. Алексей? Хорошо. Идем дальше. Олег Бай. Можно ли квасить борщевик сосновский? Можно ли квасить борщевик сосновский? Ну, Честно говоря, я тут не смогу, наверное, ответить на этот вопрос, можно ли квасить борщевик сосновский. Нужно посмотреть этот борщевик, почитать, что это такое. Я, к своему сожалению, а может быть не к сожалению, не могу удержать в памяти там, эти 30-40 тысяч растений. И борщевик сосновский, он не является таким достаточно распространенным этим растением. Но единственное, насколько я помню, борщевик – это достаточно ядовитое растение. И квасить его, ну, с какой целью квасить его? Чтобы получить квас из борщевика, но если оно ядовитое, то, соответственно, и квас будет тоже ядовитый. Ну, ядовитые растения нужно принимать с большой осторожностью, поэтому, честно говоря, я не вижу целесообразности. Возможно, это, конечно, нецелесообразно при каких-то острых инфекционных заболеваниях, но я не знаю даже тут. Вряд ли я могу дать какой-то конкретный ответ. Можно или нет. Физически, наверное, можно. Ну, а что там, взял и сквасил. В принципе, квас у нас многих растений делают. Ну, а для чего? Алексей, может быть, ты как-то лучше ответишь на этот вопрос? Ты специалист по квасам? А надо понять, с какой целью квасить борщевик сосновский или геркулесову траву. Это те самые травы, которые 2-3 метра высотой. Лопухи такие здоровенные, и вверху у них зонтик белый. Красивое растение, замечательно, но вот во многих сейчас регионах это просто беда, потому что они растут где попало, и самое неприятное, ладно, мы росли, они никого не трогали, так самое неприятное, что в солнечный день, если попадает сок этого борщевика на кожу человека или животного, там могут возникать очень сильные ожоги, волдыри, именно при солнечном свете. И поэтому вот просто так его покосить, когда люди пытаются, то потом они обращаются в медпункт с очень серьезными ожогами и очень серьезными проблемами, которые не только потом на коже, но и могут с дыханием возникать. Там, ну, целая череда проблем. Поэтому борщевик – это достаточно ядовитое растение. Но борщевиков огромное количество. И вот в данном случае вот этот борщевик, геркулесова трава, латинская, кстати, латинь так называется, геркулесум, она очень опасна. Но есть борщевики совершенно безопасные, которые можно ломать, можно даже из них воду брать, когда не хватает воды, можно вот сорвать это растение, и там вода внутри есть, можно аккуратненько выпить. Но главное не перепутать ядовитый борщевик с неядовитым борщевиком. Как-то помню, еще совсем ребенком был, мы в фермерском лагере находились, и я сорвал неядовитый борщевик, и вожатый просто чуть с ума не сошел. Он за меня так испугался, когда я его стал в рот засунул и стал оттуда воду высасывать. Он подбежал, выхватил. Ты что, ты сейчас там умрешь, потому что это ядовитое. Ну, он, видимо, слышал только про борщевик, вот это ядовитое. А я, маленький ребенок, знал немножечко больше видов борщевиков. Ну, как-то вот так. В общем, это зонтчатое растение высотой 2-3 метра и очень опасное. Так что сейчас многие пытаются от него избавиться. В свое время его разводили специально в надежде того, что, то есть, что он очень быстро растет, и для коров он выращивался на силос или как прям непосредственное питание. Но дело в том, что эта мода на такое растение пришла из Америки во времена Хрущева. И в Америке растет другой вид борщевика, менее опасный, практически не ядовитый. И коровы с радостью его едят, и очень хорошие там надои идут и так далее. А когда стали применять борщевик сосновского и еще пробовали кавказский борщевик, то в этом случае коровы-то его ели, но молоко с горчинкой было. И оно не годилось в употребление. Поэтому потом на это дело все так махнули рукой, забыли, но он, зараза, стал теперь самостоятельно распространяться. Это такой небольшой экскурс в сторону борщевиков. Вот, ну ладненько. Так что я не знаю, зачем его, честно говоря, квасить и с какой целью. Дмитрий, извините, вопрос не по теме. Здравия всем, Арират, у меня вопрос к тебе про сыворотку как побочный продукт при приготовлении творога ДОИА. Так написано, ДОИА. Собственно, вопрос, считаешь ли ты, что сыворотка, сделанная из непастеризованного молока, нежелательна для употребления для людей 40+. Ну, то есть, видимо, кому за 40 лет уже. Благодарю, всех благ и долгих лет жизни. Благодарю за вопрос. Ну, я, конечно, слышал о том, что сыворотка в целом она полезна. Вот такой специальной сыворотки я не знаю, что это такое. А в целом я являюсь противником употребления молока, молочных продуктов. Вот. Единственное, как, насколько мне известно, ну и вообще, как для себя я это принимаю, полезное употребление сыворотки, чтобы кожу намазать там, после солнечного ожога. Вот. А так вообще я являюсь противником употребления молока и молочных продуктов, поэтому не иначе как отказом я тут вам ответить не могу. Отказали. Ну вот, и пиши тебе после этого. Серж Белый, можно ли нам пить аргентинский напиток мате? Или его чем-то можно заменить? Ну, почему нельзя? Я думаю, что можно. В принципе, вреда особого он, наверное, не принесет. Я в свое время увлекался мате, пил его в достаточно большом количестве. Потом как-то, не знаю, как-то отошел и больше перешел на просто употребление трав, травяные чаи. Вот. Кипрей, пожалуйста, тоже дает хороший результат. Чага, я активно пью чаговый чай, добавляю туда еще многие другие полевые вкусные пахучие травки. И это по получаемому удовольствию, и по вкусовому, и по эстетическому, и по ароматическим свойствам, на мой взгляд, гораздо превосходит мате и по своим, в том числе, и физиологическим эффектам. Поэтому я бы рекомендовал вам пить чаи из разнотравья, те, которые растут, произрастают в вашей местности. А так, если есть желание пить мате, ну, пейте, наверное. Честно говоря, я когда попробовал мате, я не понял его. Не проникся. Ну, я как-то тоже... родные травки мне ближе к телу оказались. Да, и мне тоже, мне налили и сказали, вот это мате, это классно. Я выпил, ну, просто, ну, классно, значит, классно. Так должно быть, наверное, но в целом. Может быть, мате был какой-то неправильный, не знаю. Не подошел ты для мате. Да. Ладно, идем дальше. Искатель истины. Как долго можно хранить высушенные лекарственные травы? Высушенные лекарственные травы, правильно приготовленные, те, которые не спрели, хранятся в сухом проветриваемом помещении, их можно хранить в течение года. Вернее, их можно хранить и больше, сколько вашей душе угодно, но терапевтическое применение для оздоровительных целях, чтобы пить, как-то принимать внутрь, доступно, когда вы их храните год и не более. Если травка у вас лежит уже более чем год, тогда она полезна для приема ванн. То есть можно делать ванны, можно делать из нее какие-то там, ну что угодно, в общем. Это наружное применение для внутреннего применения, вернее даже для нанесения, приготовления мазей тоже нужны годовалые травки, не старше чем год. А вот для наружного применения ванны, там фитобочки, бани, запарки и так далее, это вот до 2 лет. Хотя коренья, корешки, они могут и 3-5 лет храниться. Вот. Но если мы говорим именно о сухих травках, то есть о стебельках, о листиках, о цветочках, то это до года активно. Да, корешки не такие, более живучие. Юрий, снимите, пожалуйста, видео, как начать правильно питаться для всех людей. С чего начать? Юрий. Что за Юрий? Кто у нас третий? Ну, Юрий просит тебя, чтобы ты снял. А, Юрий. А мы как раз вот будем освещать этот вопрос на нашем 8-дневном вебинаре в своем выступлении. Я обязательно буду затрагивать эту тему, как правильно питаться и в младенчестве, и в старости. Поэтому, милости прошу, присоединяйтесь, там получите ответ на этот вопрос. И видео снять. Ну, нужно, конечно, подумать о том, чтобы снять видео об этом. Вот, но на вебинаре будем об этом подробно говорить. Поэтому, если вас это интересует, присоединяйтесь. Подробную информацию можете увидеть на сайте Народного славянского радио. Да, напоминаю, что 17 мая у нас начинается 8-дневный вебинар, где как раз Арират будет выступать с очень интересной темой. Ну, и я там пару раз выступлю. Максим Архипов, Арират, как ты относишься к версии о приобретении плодами растений в форму того органа человека, для которого он необходим? Например, грецкий орех похож на мозг, для него и полезен, ну и так далее. Благодарю за вопрос, очень интересный вопрос. Действительно, природа наша настолько мудра, настолько разумна и дает нам неразумным подсказки постоянно. Вот, действительно, грецкий орех похож на мозг, там, ну, допустим, грозди винограда, они похожи там, на какие-то кроветворные органы. То есть я полностью с вами в этом согласен. И можно искать, допустим, почки березы, они похожи на наши действительно почки. Вернее, сережки березы, они похожи на наши такие свернутые почки, маленькие в миниатюре. Действительно, принцип подобия в нашей природе, я уверен, существует. И можно искать, находить травки, которые похожи на какие-то наши органы, принимать, и они будут нам помогать. А хрен с редькой и морковкой на что похоже? Хрен с редькой и морковкой? Ну, хрен на что похож? Хрен на кости, наверное. Вот. Ну и морковка тоже. А редька? Ну, редька на что похожа? Ну, на что ж редька-то может похожа быть? На желудок, наверное, редька похожа. То есть полезно для желудка? Ну, в том числе, конечно, будет полезно. Там же она обладает противокаким-то там, вирусными, бактериальными свойствами. Если ее съесть немножко, то инфекция в желудочно-кишечном тракте будет истреблять. А с метком так вообще хорошо пойдет, да? Ну да, с метком вообще хорошо пойдет. Ладно, идем. Вопрос, на что похож мед? Ну хорошо. Владимир Черкас. Мед нужен. Мед похож на желудочный сок, можно так сказать. Мед похож на лимфатическую жидкость. Вот. Мед похож на внутричерепную жидкость. Вообще мед похож на мед. Ясно. Мишка очень любит мед. Вообще, если вот так продолжать рассуждать по этой теме. Как-то разговаривали с человеком, он говорит, а ты знаешь, вот на самом деле многие растения, плоды растений похожи на те органы, для которых они полезны. Ну и мы так стали разговаривать, говорили, уже там обсмеяли все, что можно, и по-серьезному поговорили. Он говорит, а ты вот знаешь, что делают люди, которые лысые, чтобы у них волосы выросли? Я так, не знаю, а что делают? Там скребушь себя, что ли, как-то там это натирают и прочее. Он говорит, не-не-не-не-не, берешь луковицу, обычную луковицу, репчатый лук, натираешь ее, потом выдавливаешь сок из нее, и вот этим соком начинаешь лысину втирать, вернее, в лысину втирать этот сок. Я говорю, и зачем это надо, как это влияет, что вот сок лука, он так вот помогает лысине снова обрастись, как песенки. И даже пень в весенний день березка снова стать мечтает. Он говорит, ну так луковица похожа на луковицу волосяную. Так что, если сок оттуда выжать и втереть, то вот волосы на лысине активируются, и нормально, и человек опять волосатый. Ну, мы там пошутили, посмеялись, я говорю, главное, чтобы нос себе луковицы не натереть. Хорошо. У нас есть несколько еще вопросов. Итак, Владимир Черкас. Нужен совет. Травы плюс рецепт для разжижения крови и укрепления стенок сосудов. Особенно сосуды области шеи и кровоснабжения мозга с уважением к уровню ведания. Благодарю. Ну, так, для разжижения крови лучше всего применять донник желтый. Он очень хорошо разжижает кровь. Ну и, конечно, пить воду не менее 40 мл на килограмм веса. Это залог нормального разжижения крови. Помимо этого, загущение крови происходит из-за большого количества токсинов в крови. Поэтому улучшайте работу почек, пейте живую воду, которая будет способствовать разжижению крови, и заваривайте для себя донник желтый. Для укрепления стенки сосудов целесообразно принимать такой антиоксидант, как дигидрокверцетин. Дигидрокверцетин очень хорошо изготавливается при помощи бальзама Радимина. Посмотрите в интернете, есть книга его, называется «Чудо-бальзам». Есть рецепты приготовления бальзама Радимина. Дигидрокверцетин, он как раз улучшает состояние стенки сосуда, укрепляет ее, делает ее более эластичной. Вот. Что касается состояния сосудов шеи и проблемы с ним, то здесь нужно обратить внимание на тонус мышц шеи, потому что они обладают в некоторых случаях гипертонусом, поджимают сосуды, за счет этого нарушает проходимость некоторых сосудов. Если имеется в виду сонные артерии, что они расширены и вот так вот шеи выпирают, то это проблема уже сердца, так называемое спортивное сердце. Здесь нужно заниматься сердцем, улучшением его работы. Вот, Алексей. Да, здесь по поводу лысины. Лысина, пишет Юрий, дополнительное место для поцелуя. А Ярослава добавляет, и площадка для мыслей. Ну да. Ладненько, идем дальше. Роман Маслов. Здравия, люди добрые. Подскажите, пожалуйста, травы для восстановления хрящевой ткани. Травы для восстановления хрящевой ткани. Ну, если действительно стоит задача восстановить хрящевую ткань, то здесь лучше использовать пчелиный яд. Вот, и пчелоужаление. Травы, обладающие восстановлением хрящевой ткани, это слизеобразующие. Любые слизеобразующие, то есть это лен, это овес. Плюс хрящевую ткань в суставах нужно понимать, почему она стала проблемой. Возможно, идет повышенная нагрузка на сустав, и за счет этой повышенной нагрузки ткань сустава изнашивается. И здесь, в принципе, какие бы вы травы ни пили, если идет повышенная нагрузка, там ее нужно устранять, корректировать положение опорно-двигательного аппарата, разбираться, где, в каком суставе идет перенагрузка, там, снимать тонус, то есть комплексно подходить к этому вопросу. Ну а если нужно как можно скорее восстановить хрящевую ткань, то это пчелы. Только пчелы достаточно быстро и так эффективно ее восстанавливают. Поэтому я бы рекомендовал помимо трав применять пчелы. Алексей. Понятно. Ярослава пишет. Как обозначите витамин В17? Благодарю. Витамин В17, амигдалин или лаэтрил, является производной также там, от синильной кислоты. Если я не ошибаюсь, как я могу его обозначить? Это очень полезное средство. В некоторых источниках он называется как лекарство от рака. Сравнивают его с действием витамина С при лечении цинги. То есть некоторые авторы обозначают витамин В17 как средство, как панацею от рака. Вот дал человеку В17 и все. И позиционирует вообще болезнь рак как просто нехватку витамина В17. Что я могу сказать, исходя из своей практики? Конечно, существуют уважаемые авторы, которые об этом пишут. Я ни в коей мере не оспариваю их точку зрения. Пожалуйста, они могут вправе ее иметь. В своей практике я наблюдал несколько случаев, когда люди при самостоятельном лечении полагались в большей степени на витамин В17, закупали его, кололи себе и эффекта не получали, в конце концов погибали. Поэтому я не отношусь к сторонникам того, что витамин В17 является панацеей от рака, да, он, конечно, полезен. Нехватка его в организме, как и нехватка любого другого витамина, делает организм дисфункциональным. Но в своей практике и в своих умозаключениях я считаю, что витамин В17 к непосредственному процессу излечения от рака имеет примерно такое же отношение, как и витамин С. То есть при помощи витамина С в некоторых случаях можно устранить онкозаболевание. Вот если давать его в гипердозах. Возможно, такая же ситуация и с витамином В17. Если в правильной, достаточно определенно большой дозе его давать, он будет давать положительный эффект. Опять же, определенная доза для каждого человека рассчитывается индивидуально. И если здесь говорить поверхностно, то есть можно один будет принимать, к примеру, условно говоря, по 30 мл этого витамина. Ему не поможет. Другой будет принимать там по 100 мл, ему поможет. И вот без уточнения дозировки один скажет, мне помог, другой скажет, мне не помог. Это будут такие достаточно пространные разговоры. Вообще это, конечно, очень полезная вещь. Я рекомендую всем его применять и обязательно его использовать при лечении там, онкопроцесса как минимум как вспомогательное средство. Но не считаю его панацеей при онкозаболевании. Во-первых, здесь нужно понимать, что, ну, опять же, это мое мнение, я никого не принуждаю к нему соглашаться. И как Алексей говорит, что радио может не соглашаться с мнением там сказителей, так вот выскажу свое собственное мнение, что рак с течением времени развивается. Он становится более изощренным, он становится более восприимчивым и устойчивым к различным методам лечения. Слушаешь некоторых целителей, которые активно практиковали в своей жизни где-то лет 15-20 назад, ныне уже такой активной достаточно практикой в основном не занимаюсь, так вот они говорят, мы 15-20 лет назад рак лечили легко, вот эту травку попей, эту травку попей, эту травку попей. Сейчас люди теми же рецептами пользуются, которые они издают в своих книгах, там, исходя из своего 15-20-летнего там, прошедшего опыта, и результатов нет. Помимо того, что изменяется сама структура патогена, то есть там ракообразующего, а я являюсь сторонником паразитарной теории, то есть либо это вирусы, либо бактерии, либо простейшие, либо еще какая-либо дрянь, которая нам пока еще неизвестна. И вот эти вот штуки, они развиваются. Исходя из нашего предыдущего эфира, где мы говорили о том, что вирусные структуры – это микробы, и, соответственно, это искусственно созданные микроорганизмы. Так вот, здесь можно сказать, что те, кто создает различные вирусы рака, они модернизируют вот эти вот наноструктуры, адаптируют его к тем лекарственным средствам, которые на какой-то период получают максимальную эффективность. И на данный момент я считаю, что существует как минимум определенное большое количество, скажем так, провокаторов онкозаболевания, которые скажем так, нечувствительный или малочувствительный к витамину В17. Поэтому попробовать можно, но если в совокупности с другим правильным подходом к лечению не работает, то тогда не стоит уповать на В17 или там на соду или на перекись, как на единственное лечащее средство. Нужно пробовать искать. Я знаю другое, что в любом случае, если вы сможете проголодать в течение 6 недель, вы как минимум остановите развитие онкопроцесса. Другой вопрос, что человек хочет больше, жить или есть. И, к сожалению, в 80% случаев при лечении онкопациентов понимают, что человек все-таки больше хочет есть, чем жить. Да, здесь надо задать вопрос. Вы хотите жить, чтобы есть, или вам нужно есть, чтобы жить? Что для вас первично? И к чему вы стремитесь? А на самом деле по раку это вообще отдельная история, и теории рака можно рассматривать бесконечно долго. На мой взгляд, все они имеют место быть, потому что в разных случаях присутствуют разные условия для появления и для излечения онкологии. Есть и химический вариант, откуда происходит, есть и различные связанные с бактериями варианты. Есть и от питания, например, то, что идет, есть от условий бытия, например, там радиация или что-то еще. Кто-то употребляет алкоголь, кто-то там еще что-то. Где-то это все смежено между собой. Так что вариантов возникновения рака огромное количество. Но, на мой взгляд, первично все-таки сознание. Вот если сознание загрязнено, то в этом случае оно, как свинья, везде ищет грязь. И вымазавшись этой грязью, оно будет грязное, это сознание. И с этой грязью оно притягивает те самые составляющие, которые рак и производит. То есть и бактерии притягиваются, и вирусы притягиваются, и паразиты притягиваются, и прочее, прочее, прочее. Поэтому первично, на мой взгляд, сознание, а все остальное дополняется. И в этом случае, когда первично сознание, рак является как ответ окружающего мира на призыв человека к самоуничтожению, изъявление воли: «Я хочу себя уничтожить». И мир говорит: «Окейчик, хорошо, уничтожить так уничтожить. Так, вирус, идите сюда, вот этого придурка уничтожьте. Так, давай радиация там в этом месте пальни, чтобы вот этих всех товарищей, которые здесь себя уничтожают, так грохни». Потому что огромное количество случаев, когда человек не употреблял никаких медицинских препаратов, но при этом выздоравливал от онкологии, только сменив образ жизни, перестав ходить на ту работу, которая ему не нравится, перестав заниматься тем делом, которое ему не нравится, и просто переехав в другое место, где совершенно другие люди, которые занимались другими делами. Сменяется обстановка, и таких случаев огромное количество. Без всяких препаратов, без всяких медицинских вмешательств, вдруг ни с того ни с сего онкология пропадает. Только из-за того, что человек стал жить по-человечески. Поэтому, мне кажется, первично в онкологии это саморазрушение, программа, которую человек или общество человеку устанавливает. А все остальное подтягивается и исполняет волю этого человека. Вот такая у меня крамольная мысль по поводу онкологии. Давай дальше. Идем дальше. Сергей Буцких. На руках, на кожных сгибах постоянно образуются трещины. Долго не заживают. Связываю со снижением потребления жиров. Прав ли я? Как лучше привести себя в норму? Благодарю. При снижении потребления жиров, особенно в холодный период, такое возможно. Когда человек употребляет меньшее количество жиров, у него начинают трескаться кожные покровы. Такое может быть, но не обязательно. Не обязательно. Я в Инстаграме посмотрел одного замечательного парня. Его зовут Наиль Кусапкулов, он из Уфы. И вот у него там есть интересный ролик. Он строил у себя что-то на даче. И пальцы у него потрескались от работы. И он предлагает какой способ решения этой проблемы, когда вот так пальцы потрескались от работы, да, так кожа засохла, они потрескались. Говорит, под мышкой есть жилы, они как струны здесь. И вот, найдя такую жилу, за счет того, что там пальцами залезем под мышку и дергаем, да, и находим жилы, которые нервируют, отдают в пальцы. И вот так вот прорабатываем, и, говорит, через какое-то время достаточно быстро вот эти вот трещинки заживают. Поэтому я бы хотел порекомендовать вам вот подобный случай тоже в подмышечную впадину вот сюда к себе в руку и найти нервное окончание, которое будет нервировать, отдавать вам вот его изгиб, где вы говорите, где кожа трескается, вот туда. Причем, если у вас изнутри локтевого сгиба, это одно. Если с наружной части локтевого сгиба кожа сохнет и трескается, то это просто состояние поджелудочной железы, и нужно ею заниматься. Наверное, можно так ответить на вопрос Алексея. Ты знаешь, иногда все то, что говоришь, это все имеет место быть, но еще есть и внешняя тоже инфекция, которая в ослабленных зонах появляется и часто бывает сначала высушивается, потом начинает шелушиться, потом появляется такая сероватый налет. Это, как правило, внешняя часть, локтевая зона. И бывает так, у водителя особенно это проявляется, так сидит, любит он свешивать руку так, на окошко кладет и в летнее время. Потом смотришь, у него там вообще кошмар, что творится. Это что-то похоже на грибковое заболевание, которое здесь проявляется. Хлорогексидин, насколько я помню, есть такое интересное, дешевое совершенно средство, в аптеках продается. Попробуйте и помазать. И помажьте так вот. Утром помазали, потом вечерком помазали, опять утром, вечерком. И так вот недельку помажьте, посмотрите, что будет. Если проходит, значит, это внешняя инфекция, грибок, который вот у вас проявился. Если же не помогает, значит, обращайте внимание уже на внутреннее. Что-то у вас внутри происходит не то. И вам надо обратить внимание уже на что-то, ну, может быть, гельминтное, вот такое, на расстройство какого-то органа, про который вот как раз Ари рассказал. Можно продолжу твой замечательный ответ, если ты не возражаешь на этот же вопрос. Если действительно это какой-то внешний фактор, там грибки или еще что-то такое на коже завелось, то есть прекрасное средство, дешевое и очень эффективное, продается в аптеках, называется йодинол. Это синий йод, йод с поливиниловой кислотой. И если это что-то снаружи помазали этим синим йодом, буквально в короткое время все это проходит, позаживает. Прекрасно уничтожает любую инфекцию, обладая заживляющими свойствами. Вот. Если же... Если не проходит, значит, ищем внутри, проблему внутри, да? Ну, да, если не проходит, тогда ищем проблему внутри. Но касаемо темы нашего сегодняшнего эфира, что касается травок, то в качестве противовирусных травок можно использовать чистотел, можно использовать зверобой, можно использовать какие-то дубильные вещества, опять же, там корень дуба, кору дуба, корень бадана, кору крушины, это дубильные вещества, тоже сделав крепкий отвар из них, крепкий такой, накидал, если для наружного применения, накидал эту корку дубовую в чашку, примерно столько же налил воды, там, выварил минут 5-10 и сделал компресс на это поврежденное место, приложил, если, к примеру, там где-то в лесу или нет под рукой ни хлоргексидина, ни синего йода. И вот эти дубильные вещества остановят процесс, которые там есть, и убьют всякую заразу, даже если это внутренняя ситуация. Но если внутреннюю ситуацию при этом не решить, потом через какое-то время все это может вернуться обратно. Алексей? Хорошо. В некоторых случаях бывают вообще интересные такие моменты, когда появляется какой-то грибок, который так вот внешне вроде бы наружу, но понятно, что внутри присутствует. И помогают средства, которые с детства всем знакомы. Например, та же самая зеленка. Уж куда там, казалось бы, зеленка, так если мазать грибок, который присутствует, иногда очень даже хорошо помогает. Но не всех форм гриба. Почему помогает? Потому что зеленка – это, насколько я помню, составляющая оксид меди, если я не ошибаюсь. А медь, она грибами не очень, как так, любится. Поэтому вот такие смешные средства иногда помогают справиться с очень неприятными какими-то заболеваниями, которые там везде в аптеках продаются за бешеные деньги средства, чтобы вот пытаться себя там излечить. Так что пробуйте различные вещества, но самое главное, надо понять, что если у вас возникло какое-то заболевание на коже, которое вылезло наружу, знайте, что проблема у вас внутри, в первую очередь, с вашей головой, с вашим мировоззрением, мировосприятием, мироосмыслением. И кишками. Вот эту гадость. Вот когда вы эту гадость убираете, то тогда начинает чиститься все, что у вас есть внутри, изменяется обстановка снаружи, и тогда многие болезни отваливаются сами по себе, потому что больше вы для них питанием не являетесь. Да. То есть, если что-то на коже, это нервная система и кишки, имейте в виду. Вот. Ну и, как Алексей сказал, это в голове. Конечно. Сначала чистим голову. Вот всегда любая болезнь начинаем с головы. А любая, можно, абсолютно. Можно одновременно и в кишки залить, знаешь, очищающий раствор, и головой заняться. И, возможно, будет тоже хорошо, знаешь, одновременно. Ну да, с разбегу об угол. Помогает. Отвалился и забыл. До головы через задницу дойти, понимаешь? Клизму сделал, в голове просветлело. Угу. А чем вы, говорит, гланды-то удаляете? Автогеном. Угу. Через задницу, да. Все вопросы озвучены, поэтому пришло время подводить итог сегодняшней нашей встречи. Подводи. Ну, прежде всего, хочу поблагодарить Народное славянское радио за предоставленную возможность дополнить тему траволечения, о которой мы разговаривали в прошлом эфире. Хочу поблагодарить Алексея Орлова, команду Народного славянского радио. Ну, и в качестве завершения хотел сказать о чем. Хоть и тема, можно сказать, не совсем народная, которую мы сегодня разбирали, но биохимия трав, но она позволяет заглянуть глубже в суть самого процесса траволечения и, может быть, расширить представление об этом, потому что у большинства людей какой взгляд на траволечение? Вот есть такая-то травка, она от этого помогает, есть такая травка, она помогает от этого, есть такая, она помогает от этого. Этот подход, конечно, верный, но он верный на том периоде, когда народ или вообще население находится в таком младенческом возрасте восприятия народной медицины. И мы, как младенцы, нам говорят, вот это смотри, вот это так, это так, это так. Делай раз, делай два. Но если нация, народ будет немножко взрослеть, и, соответственно, в своем взрослении будет смотреть на окружающий мир более глубоко, разбираться в его проблемах, то, возможно, сегодняшний эфир поможет людям, как минимум, задуматься о более глубинных вещах и позволит смотреть на траволечение шире и воспринимать травы не как какие-то догмы по рецептам. Вот эта трава помогает от этого, и все, и шиш тут. Больше ничего не надо. Так вот, зная о том, какое, или узнавая о том, какое конкретное химическое вещество помогает при каких-то проблемах, мы можем обратить внимание на то, где это химическое вещество содержится, и расширить свое представление о допустимых применениях лекарств в этом случае. Вот, потому что не всегда следует слепо следовать по каким-то рекомендациям. Вот, есть траволечебники там, 50-х годов там, прошлого столетия, есть еще более древние, там вот что-то описано, и все. И мы так за этим будем двигаться, мол, под тем предлогом, что ничего нового найти уже нельзя, что ничего нового сделать уже открыть вряд ли можно. Я считаю, что можно открывать до сих пор новое, потому что мир, окружающий нас, он безграничен. Даже хотя бы с той точки зрения, что новое, может быть, это и хорошо забытое старое. Может быть, предки наши, предыдущие поколения знали об этом и знали более глубинно и обладали более глубокими знаниями. Но до нас эти знания, может быть, просто не дошли. А поскольку в нашем представлении русского человека предки всегда являются великомудрыми, то я уверен, они понимали исконную суть траволечения, и те вещества, которые играют значительную роль в действии этих трав, были им знакомы. Но с течением времени это утерялось либо за счет того, что мышление человечества становилось более примитивным, соответственно, и пересказ траволечения становился тоже более примитивным. Вот бери эту траву, делай так, бери эту траву, делай так. Но если понять принципы действия каждой травки, что в ней содержится, какие вещества, мы можем понимать, для чего ее применять. Вот, к примеру, я в свое время, когда учился траволечению у одного замечательного специалиста, нам она сообщила о том, что любые желтые цветки, они полезны для печени. Вот. И это врезалось в мое сознание, я это запомнил и применял в своей практике. Но лишь только после того, как стал изучать травы более глубоко, я понял, что, оказывается, краситель, за счет чего эти цветки приобретают желтый цвет, само это химическое вещество оказывает положительное влияние на желчевыводящую систему. И, соответственно, все травки, имеющие там в своем составе вот этот вот краситель, они будут благотворно сказываться на работе печени. И вот таких взаимосвязей, таких очень много. К примеру, вещество, все, что содержит дубильные вещества, все это работает против бактерий, все это работает против вирусов. И если вы будете знать такие вот основы, которые, можно сказать, не то что химические, но более углубленные, то в этом случае не будет необходимости запоминать большое количество справочного материала наизусть, вот как сейчас делают многие травники. Вот это вот там кора от этого, вот это там кора от этого. Есть, конечно, специфические вещества, вот, которые необходимо запоминать, но общий смысл, общее понимание, восприятие траволечения можно расширить за счет понимания сути работы и тех компонентов, которые входят в состав трав. Вот, наверное, не знаю, насколько это получилось, уклюже или неуклюже сегодня, но тему эту я хотел раскрыть, судить вам, уважаемые радиослушатели, радиозрители. На этом благодарю всем вам, собственно говоря, обнимаю, вот, желаю всего вам доброго, желаю здравствовать, вот, желаю бодрствовать и телом, и духом. Всех благ и до новых встреч, уважаемые радиослушатели. Благодарю за добрый эфир, за добрые слова. Нашим радиослушателям напоминаю, что слово «отвары» и «отравы» очень близки, а поэтому пользуйтесь простыми правилами. Не знаешь – не бери, не уверен – в рот не суй. Сначала разберитесь, что перед вами, а потом уже занимайтесь самолечением, иначе будет как песенки. Не хожу теперь к врачу, сам всегда себя лечу, принимаю эти таблетки, где красивые этикетки. Ай, люли-люли, дайте мне пилюли. Вот, чтобы до такого маразма не доходить, будьте здравомыслящими. Прощаюсь с вами. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 7 мая 2019 года, вторник. Травничество и траволечение – это тема сегодняшнего нашего эфира была. В виртуальной студии находился Захар Белинский, Арират Алексей Орлов. Всего вам доброго, друзья мои. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио. Для пытливых умов.